Ах, извините, я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу. Да что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтоб позволил называться мне яичницын. Да свои отговорили, говорят, будет похоже на собачий сын. А это, однако же, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, все были с пристранными фамилиями. Помойкин, Ерышкин, Переприев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан, бывало, эй, ты, Дырка, поди сюда. И бывало, над ним всегда пошутишь. Эх ты, Дырка, эдакой, говоришь, бывало, ему. Через комнату пробегает сваха. Здравствуйте, матушка, как же я, моя? Спасибо, отцы мои. Здорово, здорово. Дома? Дома. Смотри ты какой. Появляются Подколесин и Кочкарев. Ты помни только кураж, больше ничего. У ты какая куча народу. Что это значит? Уж не женихи ли, с которых сторон понабрала ворон, а? Тут тебе ворон нет. Все честные люди. Гости-то нещирные, кафтаны общипанные. Гляди на лед, на свой полет, а и похвастаться нечем. Шапка в рубь, а щебе с круп. Небось, твои разжевные подыри в кармане. Да что она делает теперь? Ведь эта дверь верно к ней в спальню. Бесстыдник! Говорят, тебе еще одевается. Эх, беда! Что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. Кочкарев подсматривает в замочную скважину. Женихи, придя в волнение, теснятся за его спиной. Позвольте мне полюбопытствовать тоже. Позвольте, позвольте мне взглянуть только один разочек. Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет. Женщина или подушка. Кто-то идет. Все отскакивают прочь. Дверь распахивается, и в комнату важно выплывают разодетая невеста и ее тетушка. Женихи, установившись в ряд, раскланиваются. Арина Пантелеймоновна обходит гостей. А по какой причине изволили одолжить посещение? А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки леса и дров. И потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии? Коллежский асессор Иван Павлович Яичница. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать. Я тоже в газетах вижу, объявляет о чем-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошей. По дороге везде травка. А как с по фамилии? Лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазаров Живакин II. Был у нас еще другой Живакин. Да тот еще прежде моего вышел в отставку. Был ранен, матушка, под коленком. И пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула. А по жиле прохватила, как иголкой сшила. Так что, когда бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать, по какой причине... По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить? Нет. Я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда, по соседству, в эту часть города. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать... Да неужели вы меня не узнаете? И вы также, сударыня? Сколько мне кажется, совсем не видала вас. Однако ж припомните, вы меня, верно, где-нибудь видели. Право, не знаю. Уже разве не у Бирюшкиных ли? Именно у Бирюшкиных. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась. Как же, вышла замуж. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек. Да, то-то я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила ногу. Как по фамилии? Как же, Илья Фомич Качкарев. В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, приятель мой. Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором. Один все дела делает. Усовершенствовал отличнейшую свою часть. Как по фамилии? Подколесин Иван Кузьмич. Подколесин. Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин. Так-с. Прошу покорнейше садиться. Дуняшка бежит открывать. Входит купец Стариков, кланяется живо и скоро. Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна. Ребята на гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка. А здесь не купеческая лавка. Вон, а. Али в попад пришли, али без нас дело сварили. Прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсть не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться. Странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик. А теперь как будто и прошло. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой весеннее время. Если пригонять, так выйдет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому. День солнечный, а потом эдак дождик. И смотришь точно, как будто дождик. Неприятнее всего... когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело, не скучно, а если в одиночестве, так это просто... Вот смерть, совершенная смерть. Да, это можно сказать... Какое просто терзание, жизни не будешь рад, не приведи Бог испытать такое положение. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу? Хотели бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями? Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако же, ценить обхождение высшего общества? Сударыня, разрешите вы. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь. Как же, матушка? Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна? Скажи, благодарствую, мол, с моим удовольствием. Нехорошо же так сидеть. Мне стыдно. Право, стыдно. Я уйду. Право, уйду. Тетушка, посидите за меня. Ах, не делай этого сраму. Не уходи. Совсем остромишься. Они не весь что подумают. Нет, право. Уйду. Уйду. Уйду. Ой, что такое? Что? Агафья Тихоновна убегает. Арина Пантелеймоновна и сваха спешат вслед за ней. Вот тебе на. И ушли все. Это что значит? Что-нибудь верно случилось. Как-нибудь насчет дамского туалетца. Эдак поправить что-нибудь, манишечку пришпилить. Возвращается Фёкла Ивановна. Все бросаются к ней. Что такое? Ну что? Что случилось? Что-нибудь случилось? Что там? Как можно, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось. Да зачем же она вышла? Да пристыдили, потому и вышла. Совсем исконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить. Вечеруди на чашку чая, чтобы пожаловали. Ах уж, это мне чашка чаю. Вот за что не люблю сватаний. Пойдет возня, сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку. Да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда. А ведь хозяйка не дурна, а? Да, не дурна. А ведь хозяечка-то хороша. Вот черт побери, этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. Совсем не хороша. Нос. Совсем не хороша. Ну нет, носа я не заметил. Она эдакая розанчик. Я сам тоже их мнение. Нет, не то, не то. Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски? Да что же вы, смею спросить, не попробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знают. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет. Я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, и меня легко было приучить. Стоило только посечь хорошенько, я бы знал. Я бы непременно знал. Ну да теперь же, когда вы не знаете, что же вам за прибыль, если она... А, нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. А без того у нее и то, и это. Все же будет не то. Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля. Если только все как следует, так сего же вечера добьюсь дела. А эти женишки мне не опасны. Народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят. Яичница удаляется. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете? А на Песках, в Петровском переулке. Да, сбудет круг. Я на острову 18-й линии. А, впрочем, все-таки я вас попровожу. Анучкин и Живакин уходят.